30 глава. Софи. Нужно быть сильной. Нужно быть храброй. Хватит быть хорошей девочкой, которая старается всем угодить. У меня осталась только я. Надо бороться за свою жизнь, за нормальное существование живого человека, а не покорно подчиняться прихотям вампиров, которые не знают, чем бы заняться от безделья. Моя жизнь, по сравнению с ними, невероятно кратка. И только я должна решать, как ее прожить и с кем. Добраться до квартиры, найти визитку того мужчины в штатском, все ему рассказать и умолять о защите. Да, именно так. Кто-то же в мире живых должен иметь власть над вампирами. Нет, не так. Если за мной будет погоня, то я не успею даже до дома добраться. А вдруг старик тоже следит? Тогда доехать до квартиры, взять документы, все мои скромные сбережения и бежать куда угодно. Так далеко, как только смогу убежать. Планы о побеге нарушила уже знакомая женщина. Смертная, которая в последнее время приходила ко мне вместо Макса. Она осторожно постучала именно в тот момент, когда в голове почти сформировался план побега. Сегодня женщина выглядела особенно болезненно. Глаза впали, руки тонкие, словно веточки. Она еле держала тяжелый поднос с едой. Буквально неделю назад, когда впервые зашла в мою спальню, она выглядела куда лучше. «С вами все в порядке?» Женщина устало улыбнулась. «Все хорошо, спасибо». «Вы выглядите нездоровой». «Так и есть», — кивнула гостья. «Но скоро, благодаря вампирам, я излечусь и получу вечную жизнь». «Но ведь не получит. Лоренс никого не обращает. Зачем ему вообще нужна больная смертная?» «Чтобы сожрать». Это так же очевидно, как хищнику загнать самого слабого в стаде. Не удивлюсь, если дама добровольно пришла к вампирам за помощью в излечении недуга, а они не стали отказывать. Лоренсу прямо сейчас нужны живые люди ради потомства, и он примет всех. И все же, перед смертью от болезни или от укуса вампира, больная служанка сможет мне помочь. «Хозяин дома?» Как бы, между прочим, спросила я, выведывая обстановку в доме. Ночью уехал с другом и еще не вернулся. С трудом учтиво улыбнулась женщина, ставя поднос на край кровати. Лоренс никогда не говорил о своих делах. Он вообще редко говорил. Каждая встреча проходила по одному сценарию. Несколько нежных слов, поцелуй и горизонтальное положение. Между нами нет ни близости, ни чувств. Есть исключительно механический секс ради наследника. На подносе стоял стандартный набор — сок, тосты и яичница. Я привычным жестом поставила тарелку с тостами прямо на покрывало и схватила накрахмаленную салфетку. Что-то мешало. Я дернула посильнее. Из ткани выпал пакетик с какими-то документами. Такое на завтрак приносили впервые. Внутри оказался паспорт, пластиковая карта и короткая записка. «Беги. Прямо сейчас. Не оставайся долго на одном месте». Паспорт был на незнакомое имя, но фото мое. На карте с обратной стороны 4 цифры пин-кода. Кто-то из вампиров умеет читать мысли? Но кто? Догадаться несложно. Макс. Огромный, вечно хмурый вампир, которому я при первой встрече расторапала лицо, оказался самым вменяемым существом. Он давно уже догадался, что в доме Лоренса меня ничего хорошего не ждет. Бежать. Прямо сейчас. Пока Лоренс и Макс уехали по делам и не вернулись. Я вскочила с кровати и подбежала к окну. Темные улицы и тишина говорили, что за окном раннее, морозное утро. Если бежать сейчас, то велика вероятность, что никто не увидит, в какой стране я исчезла. Люди еще спят, а вампиры... А вампиры не подумают, что смертный может ускользнуть незамеченным. Пока я одевалась потеплее, мозг окончательно проснулся и усиленно думал. Надо решить вопрос. Со здоровяком у входа. Он, кажется, всегда стоит на страже. Значит, бежать надо через черный ход на кухне. О нем вампиры почему-то забыли и вообще не охраняют. Хорошо бы сесть и все обдумать, но ноги сами несли из спальни. К черту Лоренса с наследником. К черту всех вампиров. Я добуду себе свободу, чего бы это ни стоило, или умру в попытках ее обрести. А за такую смерть не будет стыдно. Накинув черный пуховик, я на цыпочках спустилась по лестнице и повернула к кухне. Свет горел, но никого вокруг не было. Добежав до двери черного хода, я дернула ручку и... Заперто. Похоже, мой побег закончится куда быстрее, чем я предполагала. Твою же мать! Засов! Дверь закрывалась только изнутри, на древний засов. Отперев замок, я выбежала на темную улицу. Свежий морозный воздух тут же ударил в лицо, смывая с меня плесень вампирского дома. Ни людей, ни машин еще не было. Такая тишина стояла, что слышно было, как падают редкие снежинки. «К черту, снежинки! Воздухом свободы буду дышать тогда, когда убегу как можно дальше от вампиров». Я на согнутых ногах побежала вдоль стен здания, уткнулась в высокий забор и помчалась вдоль него. Ненавижу центр города из-за узких улочек и ограждений. Каждый пытается ухватить лишний кусочек дорогой земли и спрятаться за забором повыше, словно вокруг нашествия зомби. Вскоре я вышла к проезжей дороге, но на ней не было ни единой машины. Слишком рано для автомобилистов. Через несколько часов здесь наверняка образуется пробка, но пока город спал, как и водители. Примерно через 500 метров я приметила вывеску круглосуточного магазина. Рядом стояло несколько припаркованных машин, и одна из них — о чудо! — такси! Сонного мужчину с пирожком в зубах я остановила прямо у выхода, чуть не вцепилась в его куртку и взмолила отвезти меня домой. «Не, красавица, я сам домой!» — отмахивался водитель, выплевывая крошки булки. «Закажи через приложение». «Да если бы у меня был телефон!» «Я заплачу двойную сумму, только отвезите». Мужчина задумался, что-то прикидывая в уме. «А далеко ехать-то?» Я назвала домашний адрес, и он тут же стал размахивать руками и вертеть головой. «Далеко ему, понимаешь, неудобно». Наш разговор подслушал еще один посетитель магазина с бессонницей и предложил подбросить. Хоть и человек, но первая мысль была, что он может работать на вампиров. Иначе зачем простому смертному магазин посреди ночи? Я спряталась за широкую спину таксиста, и только тогда он устало вздохнул и все же согласился отвезти. Придуманный наспех план казался логичным. Добраться до дома, взять свои документы, деньги и поехать на какой-нибудь вокзал. Оттуда на любом поезде умчаться как можно дальше от города, найти неприметную гостиницу и затаиться на несколько дней. Фальшивые документы и карта — отличное подспорье. Но вдруг по ним меня и отследят. Вдруг Лоренс решил меня проверить вот таким хитрым способом. Так ведь и по-настоящему паспорту найдут. А если Лоренс и Макс вернутся прямо сейчас и не найдут меня, то доедут до квартиры куда быстрее зевающего таксиста, собравшего все светофоры по пути. К черту, документы и одежду. Сейчас время — мой единственный союзник. Чем быстрее скроюсь из города, тем больше шансов не попасть в лапы вампиров. Я передумала. Неожиданно выпалила я и стала с опаской озираться по сторонам. «Давайте на вокзал. Нет, в аэропорт». Таксист вздернул брови от удивления. Сон на его лице как рукой сняло. «Дамочка, у вас все в порядке? Мы ж почти доехали». Я подалась вперед, повиснув между водительским и пассажирским креслом. «Заплачу, сколько скажете, только отвезите». «Не, тут ехать 5 минут. Вызови другое такси». С одной стороны, мужчина был прав. С какой стати ему исполнять капризы незнакомой девушки? Он и так не хотел брать заказ. Домой собирался. А тут я ему на шею упала, еще и маршрут меняю. С другой стороны, какого черта опять? Кто-то решает за меня. Моя жизнь в опасности, и надо сделать все возможное и невозможное, чтобы спастись. «Я запомнила номер машины», — неуверенно произнесла я. «И чё?» «А то, что вы взяли заказ и не включили счетчик, значит, деньги пойдут мимо кассы сразу вам в карман. Вы не пристегнуты, постоянно зеваете, можете создать аварийную ситуацию на дороге. За такое вас по головке не погладят. Так что мы либо едем в аэропорт, и я плачу лично вам столько, сколько скажете, либо жалуюсь на вас в таксопарк». В салоне стало слишком тихо. Едва слышная музыка из радио пробивалась через шелест колес. «В какой аэропорт-то надо?» «В любой международный, только быстро».